Глава 14. Радиопередача тем временем шла своим чередом. У нас в гостях всем известный трихолог, доктор медицинских наук Орлова Анна Аркадьевна. Проникновенно сказала сопрано. «Скажите, кто такой трихолог?» Я захихикала. «Отличное начало интервью. У нас в гостях всем известный трихолог. Скажите, кто такой трихолог?» «Если врач всем известен, чему этот вопрос?» «Дерматолог специальной направленности. Он занимается устранением проблем волос и кожи головы», — ответила врач. Я продолжала смотреть в окно, краем уха слушая диалог. «Что вы можете посоветовать женщинам для быстрого восстановления прически?» «Сходить в салон. Там вам сделают укладку». «Ха-ха-ха! Я имела в виду иное!» «Вы спросили, как быстро восстановить прическу», — напомнила доктор. «На мой взгляд, нужно обратиться к парикмахеру». Мне стало смешно. «Молодец, Орлова! Каков вопрос, таков и ответ!» «Я про качество волос. Они сухие, ломкие, без блеска, а у меня вечером ответственные мероприятия». «Вмиг с этой проблемой вы не справитесь». «Неужели нет экспресс-средства?» «Есть, но его действие ограничится несколькими часами». «Замечательно, поделитесь секретом». «Никакой тайны нет. Например, никогда не используйте укладочные средства, которые продаются на каждом углу. Лучше всего пиво». «Пиво?» «Посмотрите на старые снимки. У наших бабушек были прекрасные волосы. Почему? Они не травили их разной химией. Все шампуни, кондиционеры, спреи и так далее активно рекламируются производителями, которые норовят побольше заработать. А у старшего поколения были натуральные средства. Пиво, которым они смачивали волосы перед укладкой, сохраняло прическу надолго, да еще оказывало лечебные действия». «Что-то припоминаю», — обрадовалась ведущая. «Вроде я видела в детстве, как бабуля пиво на волосы наносила, потом бигуди закручивала». «Готова спорить, что у вашей родственницы была роскошная шевелюра?» «Это да! Дорогие радиослушатели, вы запомнили совет?» «Только пиво должно быть хорошего качества», — добавила врач. «Не употребляйте непотребство». Я посмотрела в зеркало. «Да, у меня на голове непотребство, смахивающее на паклю. Поеду-ка сейчас домой и перед пресс-конференцией попытаюсь хоть немного привести себя в порядок. А потом велю, чтобы Маргарита сняла с меня пояс, иначе я умру с голоду. Сегодня утром, когда рука потянулась к хлебнице, я, вспомнив свои ночные приключения, живо ее отдернула. И пока сижу голодная». Я посмотрела в окно. «Конечно, Люба не придет. Ксения Петровна наврала мне, чтобы избавиться от докучливой гости. Я зевнула, на секунду закрыла глаза, а когда открыла их, увидела, как по тротуару по направлению к подъезду дома бодро шагает Люба. В первую секунду я замерла, потом решила, что прохожая просто очень похожа на клиентку Степана. Но дама приблизилась к двери подъезда, и мне стало ясно, это совершенно точно моя бывшая одноклассница. В первую секунду я хотела выскочить из машины и гневно спросить, что за дурацкий спектакль? Зачем ты приехала к Дмитриеву, наговорила много гадостей про Ксению Петровну, сказала, что вы много лет не общаетесь, а сейчас я вижу тебя у дома матери? И тут тихий внутренний голос сказал: «Вилка, не спеши». Я откинулась на спинку кресла. Если я сейчас брошусь к Врунье, она солжет снова. Воскликнет: «Тут проживает моя мать? Ну и ну! Вот совпадение! Да я просто хотела войти в подъезд, поправить юбку, она расстегнулась. Мне надо подождать, пока мать и дочь окажутся на улице, и тогда схватить фантазерку за руку». Я уставилась в окошко и безотрывно смотрела на вход в подъезд. Терпение было вознаграждено. Вскоре из дверей вышли двое. Люба сделала несколько шагов, остановилась заботливо, поправила плащ на матери, нежно поцеловала ее в щеку и повела под руку по тротуару. Я сняла всю сцену на видео и тут же отправила его мужу. Степан позвонил мне не сразу, а в тот момент, когда я уже шла по коридору в его кабинет. И зачем она нам рассказывала про конфликт с мамашей?» «У меня та же мысль родилась», — подхватила я. «Может, мы имеем дело с патологической вруньей? Смысл ее прихода к нам?» — не утихал супруг. «Не у всех действий есть смысл», — вздохнула я, открывая дверь в кабинет и пряча телефон. «Некоторые люди врут из любви к искусству. Патологическая лгунья — это диагноз. Его ставят тому, кто не может дня прожить без озвучивания какой-нибудь охотничьей истории. В отличие от шизофреников или других психиатрических больных, самозабвенный врун кажется нормальным человеком. Он придумывает разные истории, причем вполне жизненные, не говорит, что летал на Марс, общался с инопланетянами, рассказывает про всякие события, которые с ним не происходили, ну, например, врет, как вынес людей из огня, получил награду, или написал гениальную книгу, ее не издали в России, потому что содержание антиправительственное. Зато в Америке роман стал бестселлером, получил все премии. Любовь Сергеевна потратила тьму времени на Кропала Пасквиль, в котором сама выглядит не лучшим образом, и сдала его в единственном экземпляре за свой счет, а потом пришла к нам. Зачем? Из любви к вранью? Но это слишком даже для парня, про которого Гоголь писал в своей книге. Забыл, как его звали. Недоумевал муж. «Николай Васильевич», — подсказала я, садясь за круглый стол. «Нет, иначе», — не согласился Степа. «Он там весь город перебаламутил. Его приняли за крупного чиновника из столицы». Я рассмеялась. «Ты имеешь в виду пьесу? Комедию «Ревизор» и ее главного героя Хлестакова?» «Точно», — обрадовался муж. «Ученик Дмитриев благополучно прогулял все уроки литературы в школе». Еще больше развеселилась я. «Не читал летом список обязательной литературы?» Степан открыл ящик стола и начал в нем рыться. «Да мне безобразничать нравилось больше, чем над каким-то томиком чахнуть. Я всех писателей считал дураками. Кому нужны книжки? Элина Рафаэлевна, учительница литературы, была слишком добрая. Я ее совсем не боялся. Вызовет меня к доске, я стою пень пнем. Другие педагоги на двоечника, как собаки, лаяли. Обещали, умрешь под забором, лентяй». А Элина тихонечко вздыхала. «Степа, садись, не хочу тебе двойку ставить. Завтра опять ответить попрошу, задам вопрос про характер Наташи Ростовой. Подготовься». «А зачем все читать-то? Можно пару страниц посмотреть, и хватит». «Да, она детей любила», — улыбнулась я. «Зотова?» — вдруг спросил Юра, который до сих пор сидел молча, глядя в ноутбук. «У меня привычка, как только в беседе заходит речь о каком-то новом человеке, пробивать его по базе. Она сейчас там же работает, правда, теперь педагог на продленке». Я не поверила своим ушам. «Элина жива? Сколько же ей лет? 300?» «Всего 82», — уточнил Юра. «Всю жизнь в одном месте пашет. Завидую таким людям. Никаких метаний, исканий. Окончила институт, начала детям про лишнего человека Печорина вещать. Так и вещает десятилетиями». Печорин Григорий, главное действующее лицо романа Лермонтова. Герой нашего времени и княгиня Леговская. «Элина — прекрасный учитель», — прервала я Шкатулкина. «Я откопал интересные сведения», — продолжал Юра. «Ученица Гасконина пришла в класс, где училась Тараканова, только на третьем году обучения. До этого она числилась в школе, которая во времена детства Виолы входила в десятку элитных в Москве». Перед моими глазами развернулась картина. Середина сентября. В класс входит девочка, на ней форма, но не такая, как у нас, купленная в магазине. Платье шито на заказ из материала коричневого цвета, но другого качества. А еще у нее роскошные лаковые туфельки с перепонками. Их украшает цепь мелких искусственных жемчужинок. Сейчас такие есть в каждом магазине, но во времена моего детства о них и мечтать не приходилось. Женская обувь советских лет, ботинки, смахивающие на чемоданы, да очень неудобные жесткие праздничные туфли на каблуке. Модницы гонялись за лодочками из ГДР, Чехословакии, Югославии, зимними сапогами из Финляндии, домашними тапочками из Болгарии. Но у Любы на ножках была красота более высокого класса. Мне до смерти хотелось иметь такие черевички. Я едва не зарыдала от зависти. На большой перемене новенькая, которая сразу дала понять классу, что к нам пришла королева, объяснила, что опоздала к началу учебного года из-за отдыха на море. «Мама решила, что нам лучше задержаться», — говорила девочка, — «фруктов поесть, покупаться, бархатный сезон самый подходящий». «В прежней элитной школе Люба отучилась только один год в первом классе», — говорил тем временем Шкатулкин. «Потом ее перевели на домашнее обучение». «Девочка заболела?» — поинтересовался Степан. «Не знаю», — ответил Юра. «Ее личного дела в архиве нет, бумаги испарились. И непонятно, почему ее из элитной школы в отсталую отправили». «Что-то там случилось у Гасконинах», — подвел итог Степан. «Школьное дело Любы пропало, девочку отправили на домашнее обучение, потом запихнули в дыру, где учились ребята из неблагополучных семей. Поройся еще в документах обеих школ», — изложил свой план Юра. Степа взглянул на меня. «Надо встретиться с Элиной». Я встала. Она никогда не травила меня, не придиралась ко мне, не делала замечаний за формы, ни по размеру. Я быстро росла, а Раиса не могла покупать мне несколько раз в году новое платье. Элина хорошо относилась к детям, но встречаться с ней мне совершенно не хочется. «Почему?» — удивился Юра. «Вспомни школу». «Ты дружишь с одноклассниками, ходишь на вечера туда, где учился азам науки?» — спросил Степа. «Я имею в виду не математическую гимназию, а ту, где ты сначала обучался». «Ты любил там товарищей? Учителей?» «Ну, нет», — после короткой паузы признался Юра. «Мрачное было время». «Вот и не задавай Виоле вопросов», — отрезал Степан.